Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 3 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр НКР провел очередную онлайн-пресс-конференцию. Президент Армении в своей речи в Конгрессе США коснулся приверженности народа Нагорного Карабаха к свободе. Еще один испанский город признал геноцид армян. Репортаж из Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Новы. Азербайджан не исключает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян провел свою четвертую по счету онлайн-пресс-конференцию. Он ответил на 30 вопросов, заданных в социальных сетях Facebook, Twitter и Reddit. Вопросы касались самых различных сфер. Задавали их не только журналисты, но и другие пользователи, в том числе иностранные. Премьер вначале ответил на политические, потом социальные, экономические, образовательные вопросы. В числе политических вопросов пользователи интересовали прежде всего шаги правительства, нацеленные на достижение международного признания независимости Арцаха. Араик Арутюнян ответил, что шаги по признанию независимости не ограничиваются только работой Минской группы ОБСЕ, используются также дипломатические каналы, потенциал диаспоры. Есть успехи, которые все видят воочию, и с годами они станут более значительными. Что касается укрепления независимости, то, по мнению премьера, пока рано об этом говорить, решение должно принять все армянство. Премьер считает, что статус Арцаха не должен претерпеть изменений. Не создает ли наличие двух армянских государств проблемы с точки зрения сохранения национальной идентичности? Отвечая на этот вопрос, Араик Арутюнян отметил, что опасности нет, поскольку Арцах является частью Армении. Говоря о приоритетных отраслях экономики, премьер отметил, что ведется работа по обеспечению пропорционального развития экономики, сохранению темпов роста, который по расчетам правительства должен составлять 9-10% в год. Президент Армении Серж Саркисян в Вашингтоне принял участие в организованном Международным фондом Рауль Валенберг в Конгрессе США приеме в свою честь. Помимо представителей фонда, на приеме присутствовало порядка двух десятков конгрессменов, а также влиятельные представители армянской общины США. Как передает пресс-служба президента Армении, в ходе приема президент выступил с речью, в частности отметив: «Находясь здесь, на вершине Капитолия, хотелось бы выразить слова благодарности американскому народу, Конгрессу США за оказанную Нагорному Карабаху в течение этих лет гуманитарную помощь. Неоспоримый факт, что непоколебим путь народа Нагорного Карабаха к свободе, решительности самостоятельно созидать свое будущее и созданию демократического общества. В этом смысле ваша постоянная поддержка имеет жизненно важное значение для нас», — заявил президент Армении. На сегодняшний день у Азербайджана нет возможности решить карабахский конфликт военным путем, нет предпосылок для объявления военного реванша. Об этом заявил руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры Александр Собянин, отметив, что Азербайджан не пойдет по пути возобновления войны, поскольку это не примет ни одна страна. Военный бюджет Азербайджана превышает бюджет Армении, следовательно, при грешениях у Азербайджана в несколько раз больше, чем у Армении. Азербайджан может гораздо больше Армении нарушать режим прекращения огня, больше стрелять, больше убивать людей, тем самым ставя под угрозу безопасность региона. Денег много, способов проявления агрессии много, отметил Собянин. Новых вариантов решения вопроса не может быть. Существует подход Минской группы ОБСЕ, который периодически ставится под сомнение, особенно в результате действий Азербайджана, порой Армении. Карабахского конфликта как такового не существует, здесь не идет война. Проблема заключается в том, что стороны психологически не признают, что предметом обсуждения является статус кво Карабаха. Существует лишь вопрос статуса кво Карабаха, заявил российский эксперт. Герой арцахской освободительной борьбы генерал-майор Аркадий Терта-Девасян-Командос на пресс-конференции, коснувшись напряженности на границе НКР с Азербайджаном, заявил о том, что это запах провокации. Азербайджан хочет показать, что он сильный, может напасть и уничтожить Армению, но все это не соответствует действительности, сказал генерал. Говоря о потерях с армянской стороны, он отметил, что нет никакой разницы между этими людьми и Гургеном Маркаряном, поскольку выстрелы не были направлены на солдат, стоящих на передовой. По словам командоса, эти случаи не вписываются в военные законы. Что касается заявлений сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Аркадий Терта-Девасян отметил, что в них нет ничего нового. Они хотят быть нейтральными и помочь найти общий язык с Азербайджаном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня продолжился визит врачей Национального центра онкологии имени Фонарджана в Степанакерте. Вчера во второй половине дня для арцахских врачей провели семинар коллеги из Армении. С докладом о онкологической ситуации в Армении выступил главный онколог республики Айро Галастян и другие врачи центра. Об итогах первого дня и о цели семинара мы попросили рассказать директора Национального центра онкологии Армении Армена Тананяна. Акция, она уже проводится длительное время. Каждый год специалисты нашего национального центра онкологии и в этом году в составе 10-12 человек, это ведущие специалисты, онкомаммологи, онкохирурги, онкогинекологи, химиотерапевты, это сонографисты, это службы диагностики, они находятся сегодня в Карабахе и было обследовано приблизительно 400-450 больных. Цель визита – это обмен опытом. Также был проведен семинар, который был посвящен вопросам раннему выявлению раковых злокачественных заболеваний. Всем известно, что если рак, злокачественное заболевание выявляется на 3-4 стадии, то дальнейшее лечение практически становится невозможным или продолжительность жизни в это время бывает очень короткой. Цель семинара – научить врачей, чтобы возобновить профилактические осмотры на больных со стороны семейных врачей в специализированные онкоучреждения, что позволит выявить рак на ранних стадиях. Потому что, как известно, рак, в принципе, это не приговор. Если его выявить на первой-второй стадии, излечение будет в 90-95% случаев. 3 октября опять будут продолжаться эти консультации, диагностические обследования, а потом уже в дальнейшем обобщим все данные. Отметим, что в последние годы во всем мире увеличивается численность онкологических больных. Это связано как с загрязнением окружающей среды, с употреблением нездоровой пищи и с рядом других причин. Для того, чтобы избежать этого заболевания, как советуют врачи, необходимо возобновить систему профосмотра, ежегодно пройти медосмотр, обследоваться. При раннем выявлении рака, как отмечают специалисты, излечение больных составляет 90-95%. В ходе заседания горсовета испанский город Силья официально признал геноцид армян. Об этом сообщает Управление информации по связям с общественностью Министерства иностранных дел Армении. Резолюция была представлена левым спикером Валентином Матео, который в своей речи кратко представил причины и последствия первого геноцида 20 века и необходимость его признания и осуждения. Представляющие горсовет 6 партий единогласно проголосовали в пользу резолюции о признании совершенного Османской империей преступления геноцидом. Таким образом, Силья присоединилась к городам Испании, официально признавшим и осудившим геноцид армян. Американские конгрессмены бьют тревогу по поводу уничтожения на Ближнем Востоке армянских памятников. Выступая на мероприятии фонда имени Пола Валенберга в Вашингтоне, на котором присутствовал и президент Армении Серж Саркисян, конгрессмен с армянскими корнями Джеки Спир подчеркнул важность проблемы. По его словам, группировка «Исламское государство» в числе прочих исторических памятников уничтожает также армянские памятники, в том числе посвященные памяти жертв геноцида армян. Руководитель комиссии по внешним сношениям Палаты представителей США Эд Ройт, в свою очередь, добавил, что под угрозой находятся жизни тысяч армян, проживающих на территории Сирии. «Мы все знаем, что нападения на армянских христиан осуществляются со стороны экстремистских групп Аль-Нустран и Исламского государства. На наших глазах страшное насилие применяют в отношении армян в Кисабе, Дер-эз-Зоре, Алеппо», подчеркнул он. Азербайджан не отрицает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз. Об этом заявил агентству «Спутник» министр иностранных дел страны Эльмар Мамедьяров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Никогда не говори никогда», — ответил глава МИД Азербайджана на соответствующие вопросы и уточнил, что сейчас его страна сосредоточена на выстраивании большего количества двусторонних отношений со странами Евразийского блока. И о погоде в воскресенье 4 октября. На территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 2-5, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-13 тепла ночью, днем 20-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.